Правильный способ верения себя учителю. Теперь подходящему сосуду следует, согласно вышеизложенному, хорошенько проверить, обладает ли или не обладает учитель необходимыми качествами. И если обладает, получить от него милость слова Дхармы. Кстати, жития Гишей Тонгпы и Сангпхувы в этом отношении отличаются. Сангпхува имел много учителей. Он слушал всяческие проповеди. Однажды, возвращаясь из путешествия в Кхам, он послушал даже некоего мирянина, проповедовавшего Дхарму. Спутники потом сказали, что не стоило его слушать, но он ответил: «Не говорите так. Слушай, я научился двум полезным вещам». Гишетонгпа же имел мало учителей, не более 5. Патоба и Гумпаринчен Лама обсуждали, что лучше, и решили: для духовно неразвитого человека, пока он высматривает пороки учителя и подвержен неверию, лучший пример Гишетонгпы. Поэтому пусть следует ему. Очень правильное решение. Так и делайте. Правильный способ верения благому другу, способному преподать слово, и в особенности совершенное наставление, и являющемуся таким образом хорошим духовным руководителем, двояк и состоит из а. Вверения мыслями и б. Вверения делами. Здесь три части. Первое. Общее разъяснение установок верения. Второе. Специальное воспитание коренной веры. Третье. Должное почитание учителя, основанное на памятовании о его доброте. Первое. Общее разъяснение установок верения. В устройстве древа сказано, что благой друг почитается в 9 аспектах. Это свод всех установок верения. Если еще сократить, то получается 4 основных установки, из которых первая – установка как умного ребенка, отказавшись от личной воли, верить себя в распоряжение учителя, то есть умный ребенок не руководствуется в своих делах личной волей. Он смотрит в лицо отца и, отдавшись его воле, поступает соответственно. Так и вы. Смотрите в лицо благого друга. В сутре о самадхи для лицезрения нынешних Будд говорится: «Всегда отказываясь от своей воли, пусть поступает, как укажет благой друг». Однако сказано: так делайте по отношению к учителю, обладающему всеми характеристиками. Нельзя давать всякому водить вас за нос. Б. Установка, подобная алмазу. Упрочение дружбы с учителем до нерушимости, постоянства, то есть дружбе, которую не расстроит мара, дурные друзья и прочие. Как сказано в той же сутре: избегайте непостоянства и колебаний в дружбе. В. Установка, подобная земле. Несение всей ноши дел учителя, то есть отсутствие малейшего уныния, когда учитель кладет на тебя всю ношу. Согласно сказанному Патобой учеником Чангавы: встретив вашего и моего благого друга, такого бодхисаттву, исполнять его наказы – великое благо. Не бремя, а украшение. Правильное несение этой ноши. Здесь 6 частей. Установка, подобная окрестным горам. Какие бы страдания ни возникали, непоколебимость. Когда Чангава был в Рукпа, здоровье созерцателя Йонтенбара пошатнулось из-за сильного мороза, и он попросил совета у Чангавы: не пойти ли ему к врачу, господину Шинодагу? Чангава сказал: хотя ты и сидел столько-то времени в дворце Индры на удобном сидении, но только сейчас появилась возможность вериться другу великой колесницы и слушать Дхарму. Потому сиди, где сидишь. Так вот. Установка как услуги мира. даже если приходится совершать всякую грязную работу, выполнять ее не колеблясь. Когда все лотсавые пандиты собрались в цанге, оказалось, что место очень грязное. Тунпа, разорвав свою одежду, расчистил грязь и полностью побелил место собрания сухой известью, а также приготовил перед Джову мандалу. Тогда Джова сказал: «О, такие как ты есть и в Индии». Установка как у подметальщика. Это полное отвержение сомнения и гордыни, осознание себя ниже учителя. Устами Гешепа Тонгпы. В наполненном гордыней не появится в логе достоинств. Устами Чингавы. Посмотрите, в знойное время начинает ли зелень засыхать с высоких вершин холмов или с низин? Установка подобной колеснице. Это радостное принятие даже тяжкого бремени труднейших дел учителя. Установка как у собаки. Это недопущение гнева, даже если учитель унижает и ругает. Каждый раз, когда Талумпа встречал Гишел Лхапсо, он бронился. Но когда собственный ученик Лхапсон Нягмапа сказал Талумпе: «Этот наставник недружелюбен к нам, учителю и ученику». Талунгпа ответил: «Ты воспринимаешь это как брань. Для меня же каждый раз, когда он это делает, словно благословение Херуки». И восьмитысячный говорится: «Даже если кажется, что проповедники презирают, пренебрегают вами, жаждущими дхармы, не отвечайте тем же. Еще больше стремитесь к дхарме, будьте почтительны и неустанно следуйте за ними».